Приветствуем вас на оборотной стороне ЦИПСы. Всем привет, друзья. И фронт рухнул. Бля, братан. Ну, я сразу с хороших новостей. Не, ну, рухнул, это громко очень сказано. Ну, он-то как бы давно рухнул, просто у нас нет достаточного количества, наверное, людей и техники, чтобы это было заметно, чтобы мы так лавиной пошли, как бы, да. Вот, он рухнул еще после Авдеевки. Ну, так, если брать. Сейчас, да, сейчас у нас Селидово под нашим контролем, ну, как минимум, там, 80% по состоянию на вчерашний день было. Сегодня там, ну, идет еще зачистка, там укры побросали своих убитых и раненых, плюс там разрозненные подразделения Нацгвардии Украины и ВСУ шастают, поэтому сейчас их там всех убьют, и когда полностью он будет под нашим контролем, я думаю, об этом официально сообщат. Но немаловажная новость, то что также мы зашли в населенный пункт Горняк. Это очень важный населенный пункт на Кураховском направлении. Он находится, получается, северо-восточнее Каховского водохранилища. И, наверное, это самая высокая точка на Донецком направлении. Вот, чем важен населенный пункт. Там еще противник... там, не знаю, несколько лет до начала СВО. Ну, короче, может, году даже в 17-м, в 16-м, то есть много лет назад построил такую большую вышку телевизионную и радиовещательную, пользуясь тем, что этот населенный пункт на возвышенности серьезный. Вот, со самой высокой точкой, повторюсь. Не знаю, выше может быть только или Саурмогила, или там Карачун под Славянском, но не факт. Вот, поэтому Горняк очень важен. И там получается так, что противник зажат сейчас в клещи. То есть вот севернее от Кураховского водохранилища. Вся вот эта территория, где противник, там несколько населенных пунктов, несколько поселков. Они в принципе уже зажаты. И у них выскочить осталось по разным подсчетам примерно вот 4 километра. То есть горлышко, условно говоря, овального котла, вот 4 километра у них есть. Если они сегодня не выскочат, то уже все на этом. Слушай, а скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, что у нас не хватает людей. Ну и противника не становится больше. Мы же вот Селидово взяли за 19 дней всего. Братан, вопросов нет, но в обороне легче, чем в наступлении. То есть одна пулеметная точка может держать какое-то количество людей. Ну так, грубо говоря, да. Поэтому... А вообще считается, у военных считается, что наоборот, что оборона более сложная, чем, ну, чем братан, ты... наступление. Сейчас ты... Не-не-не, ты чё? Не-не-не, ты сейчас ошибаешься. Наступление должно быть превышающее по законам войны минимум в 4 раза превышающее. Ну вот смотри, получается, что если противник хорошо укрепился, держит населенный пункт, и мы очень быстро берем населенный пункт, значит, мы превышаем его в численности. Ну или в огневых средствах, к примеру, если там ну, фанаты вот, летели. Поэтому... Не, ну тут что, ну вот, ну наступление легче, чем оборона, да, ну прекращай. Ну конечно, мы кабы используем. Да прекращай, братан, ну наступление легче, чем оборона, ну не надо так говорить. У них они держатся в основном по большей мере за счет того, что у них дохрена еще FPV-дронов. У них основное оборону осуществляют именно операторы FPV-дронов. Вот. И понятно, что там какие-то огневые точки, из, там, не знаю, пулеметные гнезда, они как бы сдерживают еще наш натиск. Вот. Но зайти мы можем и взять под контроль территорию только ногами пехотинца. Поэтому поскольку у нас и война сейчас такая, война мелких групп, как говорится, что у нас нет такого количества, и в принципе мы не можем себе такого позволить, потому что потери будут большие. Ну смотри, сейчас вот последние наступления были 30-40 единиц техники наступало. Да ну где? Да вот видео выкладывают, да, даже как вы говорят, что на одном из направлений там 20 единиц техники, 30 единиц техники. Ну как, ты что? Какие 2-3 человека? 2-3 человека было вот... Блядь, я тебе говорю, в целом сейчас наступательные операции идут вот так, 2-3 человека. То, что там выскочило сначала там, до 10 машин на Великую Новоселку через Шахтерское, ну это там немного другая ситуация была. На Курском направлении там везде колонны наступают бронетехники. Ну, на Курском направлении мы можем себе позволить. На Курском направлении. Потому что у них и со связью там не все так хорошо. А в целом, ну, по всему фронту, это война мелких групп. Вот весь этот период, весь этот, наверное, год почти. Сначала, это сказать... было немножко ранее, в 22-23. Сейчас уже немножко ситуация меняется. Ну, это по видеокадрам. Ну. Блядь, да нихера не меняется. Она поменяется, когда мы придумаем, что будем делать с FPV-дронами. Вот и все. Когда мы найдем... противодействие FPV-дронам, тогда она поменяется. То, что сейчас, смотри, среди миллиона наступательных действий, если где-то в трех были задействованы крупные количество единиц техники, и то вот на важных направлениях. За весь этот период я не видел бронетехники больше 25 единиц. УАЗики и прочее не считается. Как бы. То есть вот, ну, как бы я слежу за обстановкой, вот если брать танки и БМП, ну, больше 25 единиц на одном направлении нет. Это один раз было, я не помню, где-то на, по-моему... Дань, Угледар штурмовали в 22-м, там 70 и больше единиц техники. Я про 22-й год не говорю, я тебе говорю про вообще про этот период, ну, условно говоря, год. Сейчас война мелких групп, с появлением FPV-дронов, все, короче. Поэтому я вот об этом. Ну, видишь, противник говорит, что усложнилось все, что они, им теперь сложно работать с FPV-дронами, что не так хорошо это все работает. Да. Мы удачно наступаем. Понимаешь, если бы мы, допустим, наступали на Селидово, и у нас ничего не получалось, нам мешали бы FPV-дроны, это один момент. Но мы Селидово при хорошей связи противника, при отсутствии нашей связи, при куче дронов противника, при Хаймерсах, Атакамсах, мы взяли Селидово за 19 дней. Слушай, мы взяли Селидово огневой мощью, в первую очередь. Ну, так ну, вот. Дурно было бы, если бы мы не могли этого делать. Да, вот, поэтому что ты хочешь сказать? Мы взяли следу за 19 дней. Ну, это сейчас... Я хочу сказать, что раньше нам на населенные пункты тратили мы месяцы, сейчас мы взяли его за 19 дней. У нас сейчас больше снарядов, больше фабов, и мы сейчас изменили тактику. Мы пытаемся идти не в лоб, а обходить по флангам населенные пункты, брать в клешни, окружать, чем, скажем, выводить, ну, делать оборону тяжелее, когда ты должен занимать круговую оборону, а не на каком-то участке. И да, и мы забрасываем фабами, и артиллерией, и всем остальным. Как бы. Вот поэтому, ну да. Ну так сейчас... я теперь плавно подвожу к тому, что получается при огромном количестве, значит, огневых средств, авиации, все, что у нас есть, и все это работает, противнику теперь отбиваться сложнее, потому что мы теперь применяем огромное количество боеприпасов. Ну, смотри, ну нельзя так сказать, что отбиваться, обороняться сложнее, чем наступать. Ну, для конкретного солдата... Мы не говорим про конкретного солдата, мы говорим про фронт, что если... фронт рухнул. Да, блин, да ну не рухнул, ну, блядь, он, ну... то, что сейчас произошло на фронте, и то, что происходило на фронте 3 месяца назад, разницы нет. У нас... движение, каким было, таким и осталось. То есть у нас больше даже движения было, когда мы зашли в Очеретино и пошли с Очеретина. Это после Авдеевки. То есть поэтому фронт, я тебе говорю о том, что фронт рухнул у них как бы давно, в твоем понимании. Сейчас просто это все последствия. Он рухнул еще, ну, бля, ну ладно, весной, условно говоря. Понимаешь? Просто у нас нет как бы такого количества людей, мы не можем допустить такого количества потерь, чтобы мы туда лавиной вот так вот пользовались этим. Поэтому мы насколько можем этим пользоваться, не давая противнику опомниться, там, оборону... Ну, смотри, вот, мы если такие... мы возьмем экспертов украинских, они говорят, что на Запорожье сейчас сосредоточено 200 тысяч наших войск. Ну, хз, насчет 200 тысяч... Вот смотри, хорошо, Путин говорит 500 тысяч или 600 на фронте. Почему у нас людей не хватает? Слушай, ну у нас 2000 километров фронта, поэтому, ну, как бы вот так, понимаешь? Плюс ты не забывай, у нас еще есть понятие ротации. То есть вот я вот, допустим, несколько дней назад там встречался с бойцом из ВДВ, вот, у них ротация, то есть у них сейчас половина бригады на фронте, половина в ротации. Вот они в январе поедут их менять, понимаешь? То есть это не значит, что все, кто задействованы в СВО, сейчас все сразу на фронте. Вот. Плюс у нас очень большой фронт. У нас самая крупная группировка, группировка Днепр, как бы, это вот херсонское направление. Вот. То, что на Запорожье 200 тысяч, ну может быть. Может быть. Там просто это связано с тем, что сейчас якобы противник увеличил количество разведывательных полетов на запорожском направлении, и якобы вот анализируя ситуацию, они оценивают сейчас эту группировку в количестве 200 тысяч. А еще они все время пиздят. Понимаешь, они все время пиздят, что мы атакуем их превышающими силами по численности личного состава, что на самом деле неправда. Поэтому, ну, как бы тоже тут сильно фанатично к ним прислушиваться я бы не советовал. Понимаешь? Нет, я поэтому перестраховался и сослался потом на Путина. У них бойцов больше по численности. У них армия более многочисленна, чем наша. Все, как бы. Качество падает, вопросов нет. Но математика, то есть у них стабильно, как бы, ну, в строю, ну, стабильно 800 тысяч минимум. То есть это уже больше, чем мы. И они в обороне сейчас. Понимаешь? Поэтому как бы вот так. Ну тогда мы тогда вообще крутые, получается. Ну, у нас, ну, блядь, ну у нас авиация. То есть у нас полное преимущество в авиации. И сейчас фабов мы клепаем в геометрической прогрессии. Да, если берешь каждый месяц, ты смотришь, на какой процент примерно ежемесячно, а процент растет все время, увеличивается число применения фабов. Но то же самое касается артиллерийских снарядов. Понятно, мы сейчас просто, если раньше часто было, что просто пехоту так отправляли с техникой, как бы, да, а сейчас проходит артподготовка, сейчас активно работает авиация, вот, наносятся ракетно-бомбовые удары, потом уже заходит пехота, как бы. Не везде, к сожалению, да, то есть сказать, что это везде по фронту так супер, блин, прям миллион фабов уходит на участки фронта. Ну нет, бывает так, что да, иногда и пехота сама без поддержки, где может, она забирается. Вот. Но в целом у нас, как бы, в этом плане, да, у нас перегрузки. У нас, в принципе, скоро станет проблема в том, что обновлять придется авиацию. То есть у нас самолеты, вертолеты летают, ну, на пределе своих сил. То есть они уже столько вылетов сделали, они там уже все ресурсы переизрасходовали. Вот. Поэтому в этом плане, да. То же самое количество боеприпасов увеличилось, да. Вот. Но все равно сказать, что конкретно пехотинцу наступать, как бы... Тут понимаешь, в чем дело? Чтобы фронт рухнул, вот это было заметно, знаешь, там стрелочками, так бу сразу там 70 километров в сутки, короче. Ну, движение. Просто видишь, мы уже на 70 километров заезжали, и нам это не понравилось. Да, потому что... Мы-то сейчас тоже можем заехать на 70 километров. Сейчас, ну, а сейчас у нас хотя бы логистика работает, понимаешь? У нас сейчас хотя бы все уже в курсе, каждый знает свой маневр. Так какая, вот, какая может быть, мы так наступаем не спеша, потому что мы уже обожглись, и вот, может быть, кто-то думает об этом? Думаю, нет. Я думаю, сейчас условия такие, что наступать быстрее нельзя, будут большие потери. Я думаю, такие условия, потому что работа кассетных хаймерсов. Вот если, к примеру, идет три наших бойца по полю, по ним кассетный хаймерс не применяют. Если их 8 человек, то применяют. Ну или если три бойца ведут двух украинских пленных, тогда по пленным применяется. То есть они рентабельно смотрят. Понятно, если мы там сейчас толпу, орду вытянем в поле, чтобы вот просто мчать, то она очень быстро закончится. Поэтому мы не можем себе такое позволить. То есть, с одной стороны, условия, и с другой стороны, для того, чтобы мы увидели реально вот в хорошем, ну, в классическом смысле обрушение фронта, и когда мы там просто безостановочно движемся, сейчас, ну, вооружение такого плана, наверное, это просто невозможно. Потому что для этого надо много людей. А с такой номенклатурой вооружения, как есть и у противника, и у нас, много людей в одном месте очень быстро заканчиваются сразу. Поэтому, наверное, современная война, скорее всего, вот она вот такая. Поэтому я говорю, когда ты говоришь обрушение фронта, оно произошло, когда еще мы Авдеевку взяли быстрее, чем планировали, потому что противник сам не ожидал, как быстро мы ее возьмем. И они даже не успевали укрепы строить, мы двигались там на Очеретина дальше, там уже от Очеретина сразу несколько мест пошли. Вот это было, как бы, да, обрушение фронта. Вот. Поэтому то, что сейчас, это, ну, это обычное движение. А то же самое, когда Но можно сказать было, когда мы вот Маринку взяли, Георгиевку и дальше, или Егоровку, дальше Максимилиановка, да. То есть мы долго бились Максимилиановку, потом пробили, взяли быстро под контроль, уперлись в Курахово. Фронт же, можно сказать, тоже обрушение фронта, но нет. То же самое сейчас на Купинском направлении. Мы в двух местах прорвали фронт и движемся к реке Оскол. Там очень тяжело нас остановили. Но, в принципе, мы, понятен замысел командования, мы Купинск пытаемся обойти, взять в клешни, как бы, понятно. То есть на карте видишь, все, прорывы есть, но фронт-то не рухнул, как бы, ну, в данном случае, если брать вот глобально, да. Вот на Донецком, да, на Донецком направлении он рухнул еще, когда мы Авдеевку взяли. Поэтому тут такой момент, тут просто, я думаю, военным теоретикам, которые, не знаю, научным деятелям пишут учебники военные, вот этот момент нужно изучать очень, очень сильно насчет движения, возможное движение в современной войне, то есть скорость движения. Если раньше, к примеру, там успех был, да, там, ну, там 10 километров в сутки, это, ну, нормальное движение как бы армии. Сейчас 10 километров, ну, это нереально в сутки. Ну, причем там не на одном каком-то участке там случайно прорвались, а вот глобально так, движение фронта, да. Сейчас это, ну, блядь, нереально просто. Поэтому, ну, когда ты начинаешь изучать, почему, ага, факторы высокоточного оружия, такие как FPV-дроны, те же кассетные хаймерсы высокоточные, которые бьют просто, вот, блядь, три бойца ведут пленного, они просто их накрывают, а там без шансов. Или как прилетели по полигону. Вот, кассетные хаймерсы. Поэтому... Слушай, ну смотри, сейчас хаймерсы там, допустим, бьют по какой-то колонне, да? А раньше просто прилетало там 50 самолетов и бомбило полностью там составы с техникой. Но, в принципе, такое же поражение наносилось, как и сейчас, а может быть даже хуже. В чем разница тогда? Высокоточки. Разница в том, что ты меньшим количеством техники и личного состава добиваешься большего результата. Но сейчас мало самолетов, тогда самолетов было очень много, понимаешь? Там, слушай, сейчас, допустим, у нас 400 самолетов, тогда там могло быть 5000 самолетов. С обеих сторон. Но только сейчас 400 самолетов могут бросить 2 тонны, понимаешь? Сейчас один самолет, точнее, может там 2 тонны, условно говоря, бросить, или даже там... Да больше, там, до 5, по-моему. Ну, пускай 4 250-ки, там, предположим, ну, или 6, там, сколько. Нет, там больше. 4 250-ки – это 1 тонна, там больше. Там Су-34, по-моему, больше могут сбросить. Вот. И сейчас это все высокоточно очень применяется. А раньше масштабы были, да, с двух сторон. Но, понимаешь, раньше, но масштабы были, вот, потому что и фронт помасштабнее был, и количество личного состава с двух сторон было масштабнее. Сейчас это все узко, но для конкретного бойца, вот для конкретного бойца, сейчас сложнее, чем было тогда. Потому что выжить шансов из-за FPV-дронов и кассетных хаймерсов, ну, намного меньше стало. Ну, здесь я не соглашусь, конечно. Потому что, ну, мне кажется, до уровня Великой Отечественной войны мы еще не доросли. Не переубеждаю, я с тобой не согласен. То есть для конкретного бойца на фронте сейчас опаснее. Вот, сейчас сложнее и опаснее из-за того, что, ну, высокоточка есть. И плюс сейчас каких-то хитрых маневров незаметно для противника не проведешь. То есть сейчас все прозрачно, все видно. Вот. Спрятаться в здании, это в FPV-дрона, уже тоже становится тяжело. Поэтому, ну, такое. Не знаю, тогда разведка работала лучше. Тогда могли прийти к Сталину и сказать, что Германия собирается напасть на Советский Союз. Понимаешь, ему не поверили, предположим. Резидентура была лучше, агентура была лучше. А сейчас все только рассчитывают на мобильный телефон. Сможем ли мы вскрыть мобильный телефон? Базарит ли кто-нибудь, слушай, по WhatsApp или не базарит? Вот разведка в плане, может быть, человеческих специалистов, может быть. А в плане эффективности не соглашусь. Сейчас за счет технологий информация добывается просто немерено. Просто немерено, чего тогда и представить нельзя было. Сейчас просто немерено этой информации. Поэтому В плане там профессиональных, ну, может быть, там, а в плане эффективности сейчас, ну, как бы, сейчас ты ни хера не скроешь. Сейчас все как бы как на ладони. Вот. Ну, тоже смотри, информации много, но мы не можем победить разведку противника, который устраивает спецоперации на нашей территории. То есть продолжаются покушения, продолжаются взрывы, и никакого контроля нет, хотя, в принципе, контролируются все мессенджеры и так далее. Слушай, ну, на самом деле мы же не, ну, плюс-минус понимаем, какое количество попадает в открытый эфир, какое нет. Из Нет, но мы предыдущих. же смотрим по реализации. То есть, А мы если на кого-то совершили наступление и смотри, если. кого-то, ну, убили там, предположим, ты же понимаешь, что как бы ситуация не предотвращена. А вот, например, вот есть 1000 человек, и все 1000 должны были там за 2 года убить, а убили только 5. Понимаешь, тут с какой стороны посмотреть? Потому что много чего предотвращается. Мы-то видим только то, что, ну, к сожалению, у противника получается. А сколько наши спецслужбы предотвращают, это очень дохера. Очень дохера. Поэтому я тут с тобой тоже не соглашусь. Просто я же говорю, ну, у нас медийка работает, но, ну, не знаю, понятно, может быть, для того, чтобы там людей как бы лишний раз не кошмарить, не поднимать социальное напряжение. Поэтому говорят процентов 5, наверное, из того, ну, какие теракты предотвращаются и тому подобное. Те же, даже вот просто элементарно взять те же броски коктейлей Молотова, куда там военкоматы, поджоги этих разных шкафов, или там с электрикой, и вся эта херня, короче. Их просто дохерища было, просто немерено. А показывали там, ну, можно там на одной руке посчитать сколько. Ну, видишь, сейчас сказать, что там какому солдату воевать сложнее, но уже, скажем так, носителей той войны не осталось, да, есть только мемуары, их можно почитать, да, или можно поговорить с людьми, которые занимаются копкой, да, вот, которые поднимают солдат из земли, да, и вот у них, когда они поднимают то или иного бойца, они, ну, устанавливают полностью историю, какой полк стоял, Да. как лежали трупы, слоями, у них называется это пирогами, когда слой немцев, слой русских, слой немцев, слой русских и так далее. Или там взять, допустим, Сталинградскую битву, или Ленинградское сражение там вот на этих Слушай, пятаках на всех я тебе скажу, за Ленинград. Поэтому, конечно же, ну, сравнивать ту войну с этой, это вообще, конечно, ну... сравнивать нельзя по масштабам, но в плане, я тебе говорю, в плане опасности для конкретного бойца на фронте сейчас опасней. И это тут не надо быть историком, здесь просто увеличилась номенклатура вооружения, особенно высокоточного вооружения. Все, с появлением FPV-дронов, там Хаймерсов, понимаешь, все стало опасней. Поэтому тут не надо быть историком. Насчет трупы слоями у нас тоже есть на участках фронта, где лежат трупы слоями. Но это есть Окопы участки. забитые, как бы, и наши, и ихние, и вот так все вперемешку. Поэтому, ну, тут как бы не стоит преуменьшать, что сейчас как бы легче, чем тогда. Ни хрена. Для бойцов, которые на фронте, сейчас тяжелее, чем тогда. Вот и все. Сейчас ты где-то с телефоном мобильным вышел, там, блин, жене позвонить, и тебе сразу прилетает баба-яга. Братан, них ничего не прилетает. Ну, Ну, братан. ничего не прилетает. Ну, все... Я тоже так раньше думал. Покупал себе специальные чехлы, чтобы оглушить сигнал. Потом я приезжаю на позицию, а там все с телефонами стоят и звонят, и Да, все. И еще и артиллерию вызывают по просто до телефону. них еще не добрались, вот и все. А Ну, так вот я тебе просто говорю, я все. видел, Да. слушай, ну я видел Ну... документы просто, где эта вся хуйня светится, понимаешь, точечками, блядь, Братан, все. да никуда не прилетает ничего. Ну все с телефонами. Тебе сейчас любой боец скажет, что он с телефоном на фронте. Ну не прилетает никуда ничего. Но это все, ну это все охота за Басаевым, Не понимаешь? хватает, Позвонить по не телефону. хватает, значит, силы средств, то, что прилетело. Вот и все. Все телефоны фонят. Вся связь GSM на фронте, она фонит. Противник ее видит. Но если Все. ты возглавляешь Хизбаллу, Абсолютно то по все. тебе прилетит. Наверное, если будут работать израильские военные спецслужбы, и ты вот будешь для них в списке террористов, то, скорее всего, конечно, прилетит какая-то ракета. А по простому Васе, ну, по нему навряд ли прилетит. Нет, ты не понял меня. То есть противник это видит. Просто противник жалеет, наверное, Хаймерс, как ты говоришь, по-простому Вася. Вот и все. Но то, что видят, если надо будет на этом участке убить всех, то противник это может вполне Ну сделать, вот смотри, фактически ну просто, реализовать. И ну все. предположим, вот мы находимся на передовой, да, в лесопосадках, там уже все, листья отпали, то есть ты не спрячешься нигде. Ну вот как мы с Максом были, допустим, да, 20 человек с телефонами, просто даже вот вечер наступает, темнота, и все, каждое свое ебло подсвечивает в телефон. Кто-то кому-то звонит, кто-то с кем-то переписывается, кто-то просто смотрит ролики в интернете, да. Зачем мне там задействовать какую-то аппаратуру сложную, если я совершаю облет там лалекой, и я уже вижу эти позиции. Понимаешь, в чем прикол? Я вот даже ну, много раз говорил, что если вот, допустим, мариупольский опыт, да, чтобы мне там найти солдата врага, я мог потратить на это неделю, чтобы летать и смотреть. И вот в случае, если вот он переходит от одной позиции там в другой, там, ну, допустим, в комнату отдыха идет, там в здание, где они отдыхают, от позиции, то я мог потратить на это неделю. И бывало даже так, что я кого-то обнаруживал случайно. То есть я лечу к точке, куда я работаю, пролетаю, и случайно мне попадается группа людей, там 2-3 человека, которые идут к своей позиции. Даже случайно бывало попадалось, да? А я приезжаю вот в лесопосадки осенью, и мне не надо их искать там. Вот они сидят, вот, и все знают. У них в 5 утра у них, они заступают. Они вот 10 человек идут на смену. Просто все вот в 5 утра просыпаются, мы по ним стреляем, они, значит, заступают. Потом все, в 8 вечера у них опять смена. Мы опять знаем, что они вот из этой точки идут вот в эту точку, вот там километра расстояния, и по ним опять все стреляют. Просто, ну, смысл какой применять там какую-то технику. Технику, наверное, применяют там, когда ищут каких-то, ну, важных персон. Это, ну, я так тоже раньше думал, на самом деле. Мы даже еще в Славянске с этим столкнулись, как бы мы тоже так думали. Пока иногда не начало прилетать туда, где там разведгруппы собираются. Ну, не суть. Здесь ничего сложного нет. Понимаешь, вся связь GSM на территории Украины, она под контролем Украины. И там нет, не надо какие-то сверхтехнологические, какие-то дорогие там, не знаю, механизмы, вот техника дорогая. Нет, это все очень просто. Это все очень быстро, и у них это все в режиме онлайн. Передается как бы просто в штабы и все, и они просто видят. Просто тут момент в том, что насколько есть задача устранять, они даже уже, ну, это уже все, в принципе, знают, буафенги также как бы светятся, да, почему нужна закрытая связь и незаметно. Вот, допустим, был один, скажем так, участок фронта, и там вот у меня там знакомые стояли, получается, у знакомых на этом участке фронта, там группа, ну, условно говоря, 20 человек, они внутри своего взвода создали связь, закрытую через лиры, по-моему, цифровую закрытую связь, все. Все остальные подразделения, там участок фронта, ну большой, там, не знаю, километров 500, наверное. Все остальные, кто не пользовался цифровой связью, вот в ежедневных отчетах противника, вот ты просто вот где все там, координаты рации, о чем говорит, вот эти все методы, на какой частоте, ну просто вот ты вот, это у них в ежедневном режиме у противника, такие дайджесты, вот просто за день как бы все, что кто говорит, на каких частотах, на каких, но вот эти чуваки единственные, я думаю, что они не единственные, кто-то еще, наверное, пользовался там. У кого цифровая связь была, все, тех не слышно. А так все, это все просто. Простые рации, мобильная связь, там вообще, там пишут они там, связь GSM, короче, все, с женой говорит, блядь, пишет там, мы, блядь, промокли, мы замерзли, если там противник завтра пойдет, нам пиздец, понимаешь, это он, блядь, жене жалуется, блядь. Все, противник уже видит, ага, дружище, хорошо, понимаешь. Поэтому это все в режиме онлайн. У них есть такие возможности, и это несложная техника. Они это применяют очень много лет еще до СВО. Я вот об этом пытаюсь сейчас сказать. Братан, мне просто кажется, что мы хохлам дохуя бигудей накрутили. Не докрутили. У них все есть, у них куча FPV, у них куча ракет, у них куча систем. Хорошо. Но при этом мы им даем трендюлей, и они отступают. Мы даем трендюлей, потому что у нас, слава богу, были запасы от более развитой цивилизации, это Советский Союз. Понимаешь, мы даем трендюлей, потому что у нас техника есть, у нас стволы есть, их в большинстве. То есть у нас преимущество в этом плане, понимаешь? Вот и все. Ты просто, если ты хочешь, мы бигуди накручиваем, просто возьми, посмотри, блядь, у них есть программа Дельта, у нас ее, Ну и блядь, что? нету, понимаешь? Ну хорошо, у них есть программа Дельта, у нас есть более квалифицированные офицеры Генштаба, которые могут планировать операции более качественно. Да, в начале войны обосрались, вопросов нет, но сейчас везде у нас идут обхваты и наступления, и вклинения, и мы ищем и знаем, где у противника тонко, мы подобрали ключи, брали до хрена территории, ловили противника на ротациях. Казалось бы, какие они умные, натовские специалисты их обучали, но они менялись, приезжали, бросали позиции, уезжали, другие не заступили. Слушай, не надо передергивать мои слова про умных натовских специалистов и так далее. Я А при так чем здесь я? Ты об этом не говорил говорил. про Я тебе просто технологии. говорю, что, ну, вот об этом много кто говорил. Так, я говорил про технологии. То, что как они вот мы зацепились за телефоны, да, что все они ничего не видят. Это все, я говорю, в режиме онлайн. А ты говоришь, мы укров там превозносим. Нет, не превозносим. Просто есть вещи, в которых они лучше. И в технологическом плане они лучше. Вот даже взять программу Дельта, все. То, как они работают с нейросетями, блин. То, как у них вообще подход какой, понимаешь? Да, вот в этом плане. И надо, блядь, ну, надо как бы брать у них опыт. Применение FPV дронов, тактика применения FPV дронов. Понимаешь, мы их догоняем постоянно в этом плане. Вот и все. Просто надо понимать, что противник вот в этом лучше, в этом это его сильная сторона. Нужно это учитывать. И наше командование это учитывает, конечно же. И мы сейчас тоже пытаемся свои там разные программные приколы сделать. Вот в чем дело. Поэтому за счет стволов и авиации, понятно, мы там движемся, и командование наконец-то научилось правильно там все это планировать и так далее. Но нельзя, все равно противник, как бы нужно понимать, что есть у них стороны, которые делают их сильнее. И значит, нужно действовать, учитывая этот момент. Вот и все. И поскольку мы сейчас действуем, то да. А насчет того, что ты говоришь, что они телефоны не видят, на самом деле это несложные технологии. Они много лет этим пользуются. Это вообще несложные технологии. Да, ну да, наше то же самое. У нас, я тебе еще раз говорю, смотри. Не спорю, наши то же самое Ну технологии. вот, я, будучи в разведотделе, находился еще с покойным ханом, когда он еще был живой, в ДНР. И просто вот я, ну, рассказываю, какая картина, да, вот разведуправление, там, да, ну, разведотдел, огромная карта. Сидит дежурный по, ну, дежурный по, ну, дежурный по разведотделу, девушка. Звонит телефон, она поднимает трубку, ей говорят, координаты такие-то, сейчас противник наносит, будет наносить арт-удар. Она трубку кладет, сидят офицеры, она говорит, ребята, там координаты такие-то, звонили с радиоперехвата, сейчас будет наноситься, значит, удар по позициям таким-то. Значит, встает там подполковник, подходит, говорит, так, это у нас такой-то, такой-то, предупредите там того-то позывной, что сейчас по нему будут наноситься вот удар. 2015 год. Что нового есть у них, чего нет у нас? Я вот не пойму. Ну, я тебе вот говорю, что у них нового есть. У них есть крапива, у них есть дельта. Все. Да ну и что толк? Ну, они же крапивой нас не остановили. Ёб твою мать. Но есть она у них, но Слушай, я они тебе скажу отступают, так. не мы Если сейчас бы, смотри, отступаем. если бы у них не было крапивы, не было дельты, мы бы Так. уже, в принципе, дошли до Днепра по всем А направлениям. я думаю, что если бы у них была бы и Дельта, и Крапива, но операцию спланировали немного иначе, не как спецоперацию, а как боевые действия изначально, с применением полностью всех Да, средств, то, да. возможно, там мы у Днепра и были бы, но не Да. из-за программы электронной точно. Да, слушай, понимаешь, только для того, чтобы вот как ты правильно только что сказал, девочка взяла, сказала мальчику, мальчик дальше дяди, дядя дальше дяди и так далее, да, а у них это все в режиме онлайн, вот просто у тебя на планшете, Так понимаешь? тоже в Здесь онлайн, пожалуйста, это тебя предупредили. вопрос скорости принятия решения, вот и все. Вот, что им дает эта скорость? Все. Ну вот смотри, хорошо, вот смотри, я вот не знаю, что у них, мне даже вот интересно, кстати, я вот не знаю, что у них, я вот не был никогда в жизни там в штабах ГСУ, не был там в отделах СБУ, там в отделах ГУР, я не знаю, как у них там настроено. Возможно, у них точно так же, как в американских фильмах, да, кейсы, провода, ноутбуки, все там у них пищит, кнопочки мигают, да, ну вот смотри. Мы смотрим, берем, вот, допустим, 2023 год. Залужный, командующий, которому все подчиняются, пишет, что война зашла в тупик. То есть из наличия Дельты, Хаймерсов, обещанных им F-16, патриотов, численность войск больше, чем у нас, как ты говоришь, да? Крапива, ну все, перечисленные все техники, то, что мы на их территории находимся, и у них работают их антенны, да, он говорит, война зашла в тупик, то есть ни мы не знаем, что делать, ни они не знают, как отбиваться, да, линия фронта стоит. В итоге мы ну, без связи, без крапивы, без суперразведывательных всяких телефонных засечек, без спутников натовской группировки, мы берем, в итоге проламываем фронт и наступаем. И раньше мы, значит, там Мариуполь брали за 3 месяца, предположим, да, ну, он большой, 500-тысячный город, по масштабам Мариуполя еще пока ни один город мы не взяли. Мариуполь был самый большой город, который удалось в самом начале нам взять, да, группировки наши. Но сейчас мы берем населенные пункты вообще очень быстро, там какие-то вообще неделя, две, там кто-то, вот только мы подошли к границе какой-то там поселку, уже его взяли и так далее. То есть Залужный нам говорит, вот зная полностью все, и натовские там поддержки, и риперы летают в их, значит, помощь, и, значит, и вдоль всего Крыма там, ССО прикрывают Байрактары, да, у нас сейчас только Орионы появились на третий год войны, дай бог здоровья конструктору, да, и вот зная это все, Залужный говорит, все, тупик. Да, а наши говорят, а вот тупик, мы проломим, да, проломили и пошли дальше. Так в чем преимущество их, я не пойму, если их тактика новая со всей технической возможностью оказалась против совковой тактики, вот с этими всеми вычислениями совковыми, что артиллерия решает на поле боя, что авиация там то, оказалось, что вот эта вот совковая математика военная, она, казалось, все-таки зарешала вот в этой всей современной войне. Ты, блин, ты сравниваешь теплое и мягкое, понимаешь? Я тебе еще раз говорю, если бы у них не было этого, мы бы были еще дальше. То есть это их преимущество, оно им дает какое-то преимущество. Да, они в этом лучше, дают какое-то преимущество. То, что у нас больше стволов и есть авиация, которая их бомбит, конечно, это аргумент более весомый. Вот и все, вот и нет, вся разница. То есть, погоди, то есть... Не надо из них делать конченных дебилов, понимаешь? Они такие и есть, ты братан. Таким образом просто подвиг наших бойцов принижает. Так и есть, понимаешь, вот в чем вопрос. Просто смысл в чем, что в начале войны мы были дебилами, потому что тактика дурацких колонн была применена, а показала вот, значит... Более затяжная, более, значит, масштабная война, более стратегическая, продуманная, оказалось, что дебилы они. И причем не только они, оказалось, все НАТО дебилы. Ну, насчет НАТО дебилы, это понятно. Вот, то, что они слишком, они просто нас недооценили. Вот. Понимать. Вот, но сейчас речь идет о сильных и слабых сторонах. Так вот я тебе еще раз говорю, а если бы у нас не было авиации, представь. Вот просто берем как бы равные, вот просто при равных. Давай вот, хорошо, равное количество танков, равное количество личного состава, равное количество авиации. Но у них есть Дельта и Крапива, у нас нет. Вот есть один момент, что у нашей авиации, она была в какой-то период времени отключена. Потому что у противника еще находилось огромное количество ПВО, и около 1,5 лет войны, которая проходила, наша авиация не могла воевать в полном объеме, потому что как только они подлетали куда-то, их сбивали. Слушай, но я тебе не соглашусь. А после того, как мы начали заниматься непосредственно ПВО, конкретно вышибать ПВО, наша авиация начала работать. И плюс, и бомбы планируемые, они же не сразу с начала войны появились. Здесь это же была тоже проблема в начале войны. Здесь проблема была какая? Что мы бомбы бросали как во Вторую мировую, понимаешь? Нам надо было подлететь к цели и вот так ее скинуть. Как... Ракеты воздушного базирования пускают, ты об этом не забывай. И тут дело не в ПВО. ПВО у них еще не выбито. И мы до сих пор, как ты говоришь, выбили ПВО, мы ни хера не выбили. Понятно, мы нанесли урон, постоянно наносим, да? Но у них ПВО работает, и наша авиация туда не залетает. У нас сейчас бомбы авиация кидает за счет модулей, универсальных модулей планирования. Вот я тебе о чем говорю, что изначально мы бомбы сбрасывали вот так, а теперь мы как обезопасили себя? Мы бомбы сбрасываем с другой дистанции. У нас еще авиация ракеты пускала, понимаешь? А у них авиации тупо вообще как бы, не сравнить. У них хаммерсы есть. Я тебе еще раз говорю, просто вот я просто не понимаю, что ты как бы споришь, что высокие технологии типа ни хера ни на что не влияют. Влияют, я тебе скажу, если бы наши высокие технологии там в сфере технической разведки не добыли бы планы противника о наступлении 23-го года лета, то непонятно, как бы это наступление закончилось, понимаешь? Если бы заранее не знали, что будет, и где это будет, и в каком количестве это будет. Вот и все. А высокие технологии или там были? Или там были люди? Ну, там были люди, которые смогли... Ну, так зачем тогда говоришь, что это высокие технологии? Ну, это все было сделано техническими средствами. Просто. Люди через технические средства. И это просто один из примеров, понимаешь? Вот, просто технологии, они решают, дают там преимущество по времени. Вот и все. У кого но это разведывательные какие-то моменты, так. Но все равно ты же сам сказал, что пока пехота не зайдет, конечно, война не будет выиграна. Конечно, но я об этом и говорю, что в данном случае. Ну а это старые просто... классические все схемы. Ёб твою мать, блядь. Так дело в том, что пехоту нужно координировать, понимаешь? А без новых технологий ты это не сделаешь. Ну вот со временем, как у них, да. То есть ты это сделаешь медленнее. То есть они вот сидят там, допустим, у них в Киеве Залужный, вот он как в компьютерной игре, понимаешь, вот он сразу видит, что сейчас происходит на фронте, вот в этой программе. И он от этого планирует, туда поступают разведданные в режиме онлайн. И он видит обстановку здесь и сейчас. Ему не надо звонить куда-то, чтобы ему донесли обстановку, это рисовать на карте, это все в режиме онлайн рисуется, понимаешь? А теперь представь, сколько времени они экономят просто за счет этой программы. Я об этом пытаюсь сказать. А время на войне, ты сам это понимаешь, это очень важный ресурс. Вот и все. А ты, братан, да у них есть, просто... Мы все равно побеждаем. У него-то, может быть, карта виртуальная там есть, но когда касается людей доставить на поле боя, они сталкиваются, их солдаты сталкиваются с теми же самыми проблемами, что и наши солдаты. Им точно так же говорят, идите туда, там никого нету. Конечно. Они точно так же ошибаются в разведданных. Да у них все то же самое. Я не спорю об этом, что солдаты на поле боя конкретно и так далее. Я тебе говорю о том, что скорость принятия решений у них выше. Вот и все. Просто из-за программы «Дельта», блядь. И та же программа для артиллеристов «Крапива», где ты вот стоишь там на точке, условно говоря, да, надо тебе поразить вот по этим координатам точку. Тебе «Крапива» показывает, кто рядом находится, кого ты можешь запросить, кто сейчас тебе это поразит. И ты сразу, блин, связываешься с этим, так сказать, абонентом. Понимаешь, все в режиме вот очень быстром. Вот и все. Ну, у нас телеграм-чат, какая разница? Ну, блин, там все артиллеристы, поэтому они все сидят, ну... Понятно, что, опять же, за счет количества стволов, как бы, авиации, мы, как бы, вывозим, все это понятно. Вот, но нужно понимать, если бы у нас была такая же программа, мы бы, блядь, уже были бы еще дальше, понимаешь? Нет, как это... Как технологии на это влияют? Блядь. Тут просто момент какой, понимаешь, вот у Залужного есть виртуальная карта, но почему мы так думаем, что нету этой виртуальной карты у Герасимова? Ну, потому что, к сожалению, нет. Ну, вот так. Я, смотри, я был в штабе 5-й армии. Вот я прям зашел в штаб 5-й армии. Там также все, как в фильмах в ЦРУ. Знаешь, вот компьютеры, экран. На этот экран постоянно наносятся, изменения оперативной обстановки. То есть, да. Там специально есть обученные люди, которые да. дочерчивают вместо дельты. Это все у них дельта, а у нас, значит, дочерчивает чувак. Да. Просто у них это все автоматизировано, понимаешь? То есть у них это вот как снаряд производится станком, да, все автоматизировано. А у нас, к примеру, ну, если сравнивать со снарядами, да, а у нас это делает конкретный чувак. Он там пилит, порох туда засовывает. Братан, только знаешь, в чем прикол оказался? Смотри, смотри, какая ситуация получилась из нашего всего этого разговора. Смотри, что получается. У них есть виртуально все, короче. То есть они виртуально видят, как появляются, значит, на поле боя изменения. У нас этого нет. Но, смотри, они видят, но у них поражать нечем. А мы не видим, короче, но у нас все есть. Ну, да. Вот да, как бы, да, ну да, и по вот, сути, понимаешь... Да. да, ты получается... Я рад, что ты до этого дошел, наконец. Ну, понимаешь, это вот смотри, это вот совершается преступление, ты на него смотришь, но не пресекаешь его, понимаешь? А может не совершаться, ты можешь прийти и пресечь. То есть, ну, такая ситуация, да. Нет, но в итоге, понимаешь, что вот, казалось бы, мы... Вот я просто помню начало СВО, ну не только начало, как со всех утюгов все эксперты заявляли, что срочно надо переписывать боевые уставы, что все это устарело и так далее. А сейчас ты смотришь на карту и ты видишь, что там по боевым уставам все это делается. То есть ничего нового. Все делается по советским военным учениям. И может даже не по советским, даже еще, я скажу, наверное, страшную тайну, может быть даже еще по учебникам вермахта, предположим. Потому что вот батальон тактической группы, это задумка вермахта была. То есть мы ее реализовали. Они так действовали. Когда у них в составе подразделения были сразу минометы, танки, пехота, это все придумали немцы. То есть вполне возможно, что какие-то операции, где мы там вклиниваем котлы и так далее, это могли быть тоже немецкие операции, которые наши деды взяли себе на вооружение. Это нормально, то что опыт. Не, ну на самом деле уставы, все по уставу. Нет, понятно, что там нужно менять. Ну, понятно, что по уставу нужно вносить изменения. Потому что как минимум появились, блин, FPV-дроны. Понимаешь? Поэтому там вот как минимум интервалы поменяются по-любому. Там еще что-то, понимаешь? Какие-то принципы доставки людей на передовую или эвакуация с передовой. Вот эти все моменты. Плюс какие-то технические штуки добавятся. Поэтому, конечно, устав будет меняться. Вот. Просто понятно, концептуально он как бы такой, как он есть. Это то же самое, как в информационной войне, да. То есть то, что было 5000 лет назад в плане информационной войны, и то, что сейчас однохерственно, те же принципы, те же задачи информационная война ставила. Просто изменились технологии доставки информации. Если раньше надо было отправлять какого-то лазутчика к противнику на территорию, чтобы он там в таверне своим языком, типа за чашкой, за кружкой пива или там какой-то херни, что-то там рассказывал, да, сеял смуту, то сейчас есть интернет, там как бы еще там что-то там, письма, да, счастье. Поэтому принципы все те же самые, просто меняются технологии. Поэтому, конечно, с новыми технологиями в уставе будут это меняться. Вот. Просто оно, принципы, конечно, останутся те же. Это все. О, ну, надеюсь, всем понравился наш горячий спор. Вот. Да, и да. Все, пишите в комментариях. Все. На сегодня все. Всем хорошего воскресенья.